Глава 4. Венс Харрикейн. Агент имперской разведывательной службы Ирландии. Убедившись, что насланный мной ураган камня на камне не оставил от зиккурата темных богов, я полетел на юг. Пусть жрецы шлют проклятие ифритам южного берега, полагая, что это их рук дело. Я даже нарочно принес песок из тех краев, чтобы его обнаружили на месте развалин. Ни ифриты, ни жрецы темных богов не были друзьями Ирландии, поэтому совесть меня совершенно не мучила. Одни строили свой зиккурат, собираясь с его помощью призвать какого-то бога, чтобы поработить мир. Вторые покоряли огонь, чтобы поработить мир. Ну, кто бы мог подумать? Если эти две силы однажды схлестнутся, все только порадуются. В том, что темные отстроят зиккурат заново, я даже не сомневался. Но на это у них уйдет 10 лет, не меньше. А пока мое задание выполнено, и я заслужил отдых. «Вот как вернусь в Керн, как предамся пороку», — мечтал я, размеренно двигая крыльями. Удалившись на достаточное расстояние, где магическое зрение темных жрецов меня уже не достанет, нырнул под сень тропических джунглей, плавно переходящих в смертоносные топи, разделяющие Ифритвиль и Даджамар-Хамар Трамон. Мне показалось, язык завязался узлом уже от того, что я мысленно произнес это название. Может, поэтому темные жрецы свой зиккурат так долго строили? У них же все слова такие, что дети, наверное, речь осваивают лишь годам к 10. Строители на стройке не столько работают, сколько выговаривают названия инструментов. Попросил молоток, полдня прошло. Ну а как прораб начнет с поставщиками ругаться? Все. Сутки, трое, не меньше. Ядовитые топи отлично блокировали поисковую магию. Вся эта мошкара, испарения, выбросы вызывали сильнейшие магические искажения в эфире. То, что нужно, чтобы окончательно запутать следы. Но место, конечно, преотвратное. Только драконья броня и могла выстоять в ядовитой среде да среди тварей, которым эти болота — дом родной. Словно в подтверждение в мою заднюю лапу вцепилась какая-то крокозябра. Не прокусила, кишка тонка, но шагать стало совсем неудобно. Пока я ее судорожно стряхивал, вытоптал целую поляну. Деревьев завалил с 10. Наконец отцепилась падла. Присмотрелся, кто это тут такой борзый дракона пытается сожрать, и передернулся. Бррр, мерзость ты какая! От отвращения чуть не стошнило. Пыхнул на белесую многоногую дрянь огнем, на всякий пожарный. Спалил и ее, и заодно торфяники поджег. Упс! Но ничего, будет еще и дымовая завеса. Зато темные жрецы решат, что точно ифриты им напакостили. Огонь — это же их тема. Чувствуя себя не повелителем небес, а болотной ящерицей, я долго пробирался через джунгли. И лишь когда стемнело, сотворил небольшую бурю, и под покровом тяжелых низких туч взвился в небо. Если честно, это задание выпило из меня все соки. Потому до Керна я решил добираться поездами. Хоть немного получится выспаться. Долетев до первого же приграничного городка Ирландии, заночевал в таверне, той самой, где останавливался по пути в Даджа что-то там. Оплатив комнату с отдельным входом на несколько месяцев вперед, я наложил на нее консервирующее заклятие. И теперь, убедившись, что чары невредимы и сигналки никто не потревожил, отпер дверь и вошел. Первым делом открыл сейф, в котором был спрятан Руперт, мое волшебное зеркало. Лаконичная мужская модель, большая поверхность с хорошим обзором, мифриловый корпус без лишних финтифлюшек. Таким хоть гвозди забивай, хоть отбивайся от врагов. Однажды Руперт упал с приличной высоты и уцелел. «Руперт, я вернулся. Передай в штаб, что задание выполнено». «Так точно. Какую систему шифрования выбрать, мой лорд?» «Просто передай. Все пропало, шеф. Там поймут». «Есть!» «Вот ты сапог, Руперт. Хоть бы порадовался, что хозяин живым и почти здоровым вернулся». «Я рад, мой лорд. Очень рад. Устал пылиться в режиме сбережения магии». «Что-то важное было?» «Срочного ничего. По остальному я подготовил отчет. Извольте ознакомиться». «Не сейчас. Проложи маршрут до Керна и закажи мне билеты на поезд. Лучше с пересадкой». «Позвольте предупредить, это будет немного дольше и дороже». «Мне и надо подольше. Хочу выспаться. В поездах лучше всего спится почему-то. А в Кернии меня могут экстренно отправить на новое задание. Несомненно, очень важное, требующее способностей дракона ветра. Было уже такое, и не раз. Поэтому я и старался отдохнуть и восстановить резерв при первой же возможности. «Будет сделано!» — отрапортовало зеркало. На Руперта можно было положиться. «Раз сказал, будет сделано, значит, будет. И ужин закажи, пока моюсь. Что-нибудь поплотнее. Тут отличные мясные стейки. И овощей гриль пусть положат побольше». И отправился в ванную, откуда вышел только когда желудок свело от ароматов пищи. Стол был накрыт, и я впервые за несколько месяцев поел как человек, в прямом смысле. Рано утром я сел на поезд, а трое суток спустя вышел на ночном вокзале Флоретте, крупного города на западе Ирландии. Здесь пахло лошадьми, свежей выпечкой и магической окалиной. Было необычайно людно, несмотря на столь позднее время. Пассажиры, все сплошь с багажом, сновали туда и сюда. Кто-то сам левитировал свои тюки, кому-то помогали гоблины-носильщики. Приземистые, широкоплечие, грубые, они частенько ругались между собой за каждого клиента и толкались. Объявили поезд из Санвели, и я, подхватив свою единственную сумку, отправился на нужную платформу. В ожидании прибытия поезда наблюдал за перепалкой двух кумушек, когда рядом со мной возникла гадалка. «Господин, желаете карты раскину, всю правду скажу?» Судя по характерному акценту, это была змеелюдка. «И как только отважилась сунуться к дракону», — подумал я, но тут же вспомнил, что по-прежнему ношу маскировочный амулет, скрывающий мою истинную суть. Скуластое лицо, черные волосы до талии, бордово-золотой наряд, украшенный множеством бубенчиков и монет, прятал змеиный хвост, чтобы не пугать обывателей. Не все любили змеелюдов, которые встречались в Ирландии крайне редко. Тонкие пальцы гадалки ловко перетасовали колоду карт. «Погадай кому-нибудь еще», — отмахнулся я, всем видом демонстрируя отсутствие интереса. Глаза с вертикальными зрачками сверкнули янтарями в огнях прибывающего поезда. «Зря ты так. Теперь до всего сам будешь доходить, рыцарь мечей», — заявила змеелюдка и плавно скользнула мимо, задев меня краем пышной юбки. В этот момент я что-то почуял и круто обернулся. Мальчишка, босой, оборванный, отшатнулся в сторону. «Дяденька, не надо! Я только хотел...» Он замолчал, словно не придумав причину своему поступку. Начинающий воришка был таким жалким, что я даже не рассердился. Да и в сумку, защищенную чарами, он залезть бы не смог. Голодный. Пацан только кивнул. «На вот, купи себе поесть». Я дал ему несколько монет. Много давать не имело смысла, все равно отберут. А из мелочи что-то да припрячет. И не вздумай больше воровать. Добром это не кончится. Мальчишка кивнул и, стиснув монеты в кулаке, растворился в толпе. На перрон, шипя и сверкая заряженными под завязку артефактами на локомотиве, подползал мой поезд. И я проследовал на посадку. Внутри оказалось душновато, зато тихо по контрасту с шумным перроном. Кроме меня в этот же вагон сели несколько парней и рыжеволосая девушка, державшаяся особняком. Они прошли вглубь, а я остановился у первой же двери. Мое купе. Внутри царил полумрак. Мягко мерцал кристалл ночного освещения, который при моем появлении разгорелся было ярче, но я жестом его притушил. И так все видно прекрасно. Одна полка была занята, на ней спал мой сосед, и я не хотел его побеспокоить. Точнее... Ее. Девушка светловолосая и миловидная. На вид она показалась мне едва ли не ребенком. Осознав это, я недовольно нахмурился. Обычно женщины путешествовали с женщинами, а мужчины — с мужчинами. Как вышло, что Руперт забронировал именно это купе? Похоже, имел место какой-то сбой. Сбой сбоем, но, представив, какой визг поднимет незнакомка с утра, когда проснется и обнаружит меня по соседству, решил, нужно что-то делать. Может, здесь или в другом вагоне найдется свободное купе? Но вместо того, чтобы что-то предпринять, я продолжал стоять и разглядывать девушку. отметил качественное чарование ее вещей и просто огромный для такой хрупкой леди саквояж под полкой. Снова всмотрелся в лицо спящей, и чем больше ее разглядывал, тем больше понимал, что она мне очень симпатична. Губы незнакомки приоткрылись, она что-то пробормотала во сне и перевернулась на другой бок. Одеяло сползло и почти упало на пол. Подхватив его, я осторожно укрыл соседку, попутно вдохнув ее запах. Пахла она просто чудесно. Аромат весенних цветов и самого желанного лакомства. Стоп! Поймав себя на слишком мужских мыслях и на том, что почти касаюсь пряди ее волос, уселся на свое место и вперился в окно невидящим взглядом. «Вэнс Харрикейн, кажется, ты слишком долго пребывал в изоляции. Что это, темные боги, тебя дерит такое?» Не помню, чтобы хоть одна женщина на меня действовала подобным образом. И это меня обеспокоило. Интересно, нет ли на мне какого-то отложенного проклятия? Может, успел кто-то из жрецов пульнуть вслед, а я и не заметил? Если есть, то это явно что-то настолько незначительное, что сам не ощущаешь, и даже обереги не срабатывают. Угу, незаметное. Вот не заметишь, а потом, как начнешь незнакомых девиц в поездах обнюхивать... Нужно было срочно провести тонкую диагностику ауры с помощью рупера. Сунув руку в карман пальто, чтобы выудить зеркало, замер, наткнувшись на что-то, чего там раньше не было. «А это еще что?» — выдохнул едва слышно, уставившись на видавший виды картонный прямоугольник. Подушечки пальцев кольнуло. Карта Таро хранила в себе магию. На ней был изображен рыцарь в сверкающих доспехах на белом коне, несущемся во весь опор. Всадник держал в руке меч и был готов рубить врага. В голове эхом прозвучал голос змеилюдки. «Теперь до всего сам будешь доходить, рыцарь мечей!» Подсунула мне в карман карту Таро, пока пацаненок отвлекал. «Но зачем?» Я положил карту на стол и сделал снимок. «Ну что?» — спросил тихо. «Никаких признаков магии, мой лорд». Так же тихо ответило зеркало, противоречи моим недавним ощущениям. «Странно, не люблю такие совпадения. Думаете, она работает как маячок?» «Не исключено. Вещь вполне обычная и безобидная, но на нее может быть нацелено поисковое заклинание». Поезд несся между спящими холмами, миновал погруженные во мрак городки и деревеньки. А я сидел и смотрел на картонный прямоугольник, пытаясь понять, чем он мне угрожает. Раздался тихий стук в дверь, и я зачем-то сгреб карту со стола и сунул между матрасом и стенкой вагона. Поднялся, внутренне подобравшись. Я был готов к чему угодно, впрочем, как и всегда. Но сейчас нужно было постараться особенно, чтобы не пострадала соседка. А еще лучше, не проснулась раньше времени. Но за дверью оказался всего лишь проводник, а не армия темных жрецов. «Господин, можно вас на минуту?» Когда я вышел в коридор, он, рассыпавшись в извинениях, спросил. «Господин, не могли бы вы пересесть в другое купе? Оно, правда, четырехместное, но там сейчас едут три молодых господина и юная леди. Ей весьма некомфортно в подобной компании. Вот и со мной соседствует юная леди. Правда, я не знаю, насколько ей со мной некомфортно. Она спит. Поэтому я к вам и обратился. Полагаю, возникла какая-то ошибка при заказе билетов. Система новая, иногда дает сбои». Я поджал губы, разыгрывая сноба, и проводник затараторил. «Еще раз приносим извинения от имени железных дорог Ирландии и предлагаем скидку на следующую поездку. Так вы согласны?» «На скидку? Ну, если только 50%, не меньше», — ответил я с серьезным лицом. Глаза проводника возмущенно округлились. «Простите, господин, но на это я не могу согласиться. Если бы я был вправе давать такие скидки, пропал бы весь смысл здесь работать!» Я примирительно улыбнулся. «Ну, конечно, я согласен. Знаете ли, не терплю женских визгов по утрам». «А по вечерам?» — зачем-то уточнил проводник, дважды моргнув. «А по вечерам приемлемо. Опять же, важно знать причину он их». Поставил я его в еще больший тупик, заодно убедившись, что с чувством юмора у собеседника неважно.